Но она не знала, какие у нее стремления. Что же касается любви, то она не строила на этот счет никаких иллюзий, и когда лунных ночей и колдовского Самарканда с ее точки зрения хватило, Инна Матвеевна сказала отрывисто, деловым голосом: «Вы останетесь у меня ночевать». Невропатолог оробел от внезапности, а она, раскрыв большую, мягкую, пухлую постель, не погасив свет и сразу же перейдя на «ты», командовала: «Отвернись, можешь смотреть, еще отвернись, укладывайся». Томно отдыхая, он сказал: «Я жалел тебя, такая травма». «Пережалел», — отрезала она, засыпая и не слишком им довольная. «Я могла бы, Бог знает, что о тебе подумать». В душной темноте ночи он попытался почитать подходящие к случаю рубаи, которых знал изрядно на память, но Инна рассердилась. «Ну, знаешь», — сказала она влюбленному и умиленному профессору, — «стихов мне предостаточно, да оскомины». Он слегка обиделся. С его точки зрения стихов было как раз мало. И стихов мало, и музыки совсем ничего. И о совместных взглядах на искусство не сказали они ни слова, не побывали ни в театре, ни в кино, и вот уже спят вместе, не грубо ли? Не оставит ли это осадок в ее душе? «О, Господи, какой ты разговорчивый!» — рассердилась она и повернулась к нему спиной. «Спать надо!» Но ей не спалось. Ей вспомнился Жоржик Полий. Тот не читал стихов и не ныл насчет музыки. Но именно тот был ей нужен, а не этот. Тот, рассеянно посвистывающий, не замечающий ее, тот, крупный поджарый, с улыбочкой, в самые близкие мгновения, тот наглый и злой волк, а не этот, успевший наесть живот, вздыхающий болтун, муж полковника. Разумеется, когда он сделал ей формальное предложение, замуж за него она не пошла. Отравленная Полием, она отказала ему, тем более что в запальчивости и в возвышенном состоянии духа он решил оставить московскую квартиру супруге полковнику с тем, чтобы вместе с Инной навсегда поселиться в Ташкенте. По его словам, там их ждал и стол, и дом, и добрые друзья, интеллигентные, тонкие люди, как выразился Байрамов. «Очень рада за тебя», — спокойно ответила ему Инна Матвеевна. «А ты?» «Мне здешних красот хватит, благодарю вас, профессор. Но ты же не можешь без солнца, тепла, здешнего неба». «В мирное время примирюсь». «Не хочешь же ты этим сказать?» Начал было он: «Хочу». Они помолчали. «Одинокая молодая женщина», — опять попытался говорить Байрамов, — «я даже представить себе не могу. Ты вернешься в Москву к своей мадам», — потянувшись, сказала Инна Матвеевна, — «а за меня не беспокойся». Она еще не знала, что будет дальше, но про своего невропатолога твердо решила: бесперспективный. И даже не то, чтобы она на него ставила, как на скаковую лошадь, нет. Это просто были не те пути в жизнь. Ну, профессор, а дальше что? Подавать ему кок-чай, когда он пишет свои никому не нужные работы? Это сейчас он в части, когда вся медицина воюет. А когда настоящие доктора вернутся? И когда ему вспомнят, что он был эвакуирован как талант? Вот Бурденко или Вишневский или Куприянов, таланта не меньше, мягко выражаясь, однако их никуда не эвакуировали. В первые дни их расставания Байрамов даже плакал, расставались они с неделю, но потом попривык и купил перед отъездом у жильца порядочно сухофруктов для Москвы. А на Инну Матвеевну посыпались неприятности. Одна другой хуже. Изменив по совету Байрамова профиль работы, она в той же системе стала заведовать, что обычно легче, чем делать. Но раньше она тоже ничего не делала, лишь проверяла.